задышал и зацвел расплавленным липовым цветом. И каждый из тысячи пчел достойно назваться поэтом. Ведь так они дружно поют, и так неустанна их муза, что полнится ульев уют запасами сладкого груза. А те, кто нарушит их труд и песню медового лада, почувствуют огненный зуд и разницу меда и яда.